Глава 6. На экране горело имя Лена. Хм, странно. Сестра звонила мне крайне редко, обычно ограничиваясь краткими сообщениями или живым общением. Если уж она решила набрать мой номер, значит, случилось что-то серьезное. Вот только этого мне сейчас не хватало. Ладно, в любом случае нужно решать проблемы по мере поступления. Я, все еще стоя у причала и провожая взглядом удаляющийся корабль Альфреда, нажал «принять вызов». «Да, алло». Поднес я трубку к уху. «Что случилось, Лен? Все в порядке?» «Что значит, что случилось?» Ее голос звучал возмущенно, но сквозь возмущение явно пробивалась некая радость. «Я что, не могу позвонить своему любимому братику просто так, без какой-либо причины? Может быть, я соскучилась?» Я невольно улыбнулся. Ее тон был таким беззаботным, что мое внутреннее напряжение, вызванное решением текущих вопросов, сразу немного ослабло. «Да, конечно, можешь, извини», — ответил я. «Просто ты редко это делаешь, вот я и удивился». «Ну ладно, давай рассказывай, что звонила-то? По какому-то делу или реально просто так поболтать?» «Ну, вы же ставили мне задачу, Алексей!» Она произнесла это с такой гордостью, будто только что выполнила просьбу самого императора. «Думаю, я с ней справилась. Вот и звоню». Я на мгновение завис. Мозг, забитый мыслями о сделке с Альфредом, слежкой полиции и предстоящим балом, отказывался работать так быстро. «Какую задачу? Я что-то не соображу», — признался я. На том конце провода повисла театральная пауза. «То есть ты забыл? Ты правда забыл?» Ее голос был очень громким от удивления. «А как же наш великий переезд? Наша новая жизнь? Ты мне вручил целых 100 000 и отправил в свободный полет на поиски нового жилья. Лешек, давай вспоминай!» «Ах да, квартира. До меня наконец дошло. Извини, сестренка, просто забегался. Ну что, ты нашла нам что-то? Достойный вариант?» «Лешек, она просто идеально нам подходит», — затараторила Лена. «Я уже посмотрела фото, поговорила с риэлтором. Приедешь посмотреть через пару часиков вместе со мной? Тогда на месте и договорились бы обо всем». «Да, конечно», — согласился я. «В целом это были достаточно приятные хлопоты. Скидывай адрес, и я приеду». Не прошло и минуты, как мы закончили наш разговор, а Лена уже скинула мне сообщение. Пока я изучал адрес, присланный сестренкой, краем глаза заметил какое-то движение в мою сторону. К обочине дороги медленно, почти бесшумно, подкатила та самая затонированная машина, которую я видел возле своего подъезда. На этот раз наблюдатели не скрывались, а действовали максимально открыто. Окно со стороны пассажира плавно опустилось, и я увидел внутри небритое лицо майора Петрова. Выглядел он довольным. Знаете, такая неприятная улыбка, от которой воротит. Примерно так я могу охарактеризовать его лицо в тот момент. «Вот только тебя мне сейчас не хватало», — подумал я. «Добрый день, Алексей!» Его голос прозвучал достаточно приветливо, но в этой приветливости была некая наигранность. «Я даже, можно сказать, соскучился по тебе за все время, что мы не виделись. Присядешь? Поговорим? Уделишь мне минутку в своем плотном графике, а?» В отличие от прошлой нашей встречи, на этот раз я был морально к ней готов. Паники не было. Лишь хладнокровная расчетливость и легкое раздражение. Я молча обошел машину, открыл дверь и устроился на заднем сиденье. Салон пах дешевым ароматизатором в виде елочки, который висел на зеркале заднего вида, и еще более дешевым табаком. Блин. Как они тут вообще ездят? Я уже не говорю о тех моментах, когда часы проводят в слежке. «Алексей, ну как твое настроение? Давай рассказывай». Петров повернулся ко мне, положив локоть на спинку сиденья. «Смотрю, тебе как-то удается выбраться сухим из воды после встречи с Севером. Что ты ему такое сказал? Он ведь, насколько я знаю, не из тех, кто легко прощает чужие визиты в полицию. Босс рассказал тебе, что вычислял наших информаторов? Вот только проблема есть. Мы их после этого до сих пор найти не можем». «Господин майор, я сделал наивное лицо. Я всем и всегда говорю только правду и ничего, кроме правды. Она мой главный козырь. Именно поэтому я и топчу своими кедами асфальт Санкт-Петербурга до сих пор. Вот что отличает меня от ваших прошлых информаторов». Петров фыркнул, и его лицо исказило гримаса, похожая на улыбку. «Ладно, ладно, давай без этой лирики». Он резко сменил тон. «Ты тогда в отделении сказал, что тебе нужно время на размышления. Ну так вот, его прошло вполне достаточно. Давай делись, что ты там надумал в своей светлой голове. Наконец-то принял первое правильное решение в своей жизни?» Я посмотрел ему прямо в глаза. «Ты даже не представляешь, насколько, сука, сейчас прав». «Да», — подумал. Сделал небольшую паузу, чтобы он уверился, что это решение мне далось с большим трудом. «Я готов сотрудничать. Очень надеюсь, что вы поможете мне выбраться из этой смертельной игры в кошки-мышки с севером». Лицо Петрова озарила широкая, почти искренняя улыбка. Наверное, вырос в своих глазах в этот момент. Смотрите на него. Смог молодого парня заставить стучать на своего старшего. Каков герой! Только вот он не знал, что в этот самый момент заглотил наживку. «Молодец, Лёха! Умный парень! Я так и знал, что ты не из этих упрямых ослов!» Он похлопал по спинке сиденья. «Вот и отлично! В следующий раз дадим тебе мушку, магическую, незаметную. Ты её прилепишь где-нибудь в кабинете у Севера, мы будем всё слышать и подберёмся поближе к этому ублюдку». Я резко покачал головой. «Ага. Конечно. Что вы еще придумали?» «Нет-нет-нет, господин майор. Никаких магических прослушек я ставить не буду. Даже не думайте. Я не готов рисковать своей жизнью настолько открыто. Север почует магию за версту». Но я поднял глаза, видя, что его лицо снова начинает хмуриться. «Кое-что для вас я уже разрабатываю». Петров насторожился, но заинтересовался. «И что же? У тебя есть какой-то гениальный план?» «Именно так. У Севера в ближайшее время планируется поставка каких-то нелегальных артефактов. Что именно везут, пока не знаю, информация уточняется. Но как только будут детали, время, место, маршрут, я вам все солью, и вы его прихлопнете. Пойдет такой вариант для начала?» Петров почесал подбородок, размышляя. «Для начала? Слушай, ну, пойдет. Конечно, с наскока мы его не посадим, старый черт хитер, тут нужно что-то более громкое. Но если сорвем ему сделку, он выйдет из себя. А когда Север теряет самообладание, он начинает делать ошибки, и вот тут мы его за это и накажем. Ладно, парень, на сегодня свободен». Взгляд Петрова снова стал жестким. «Ну, давай там без шуток. Стоит мне только захотеть, и получишь срок на много-много лет. Статейку мы тебе быстро придумаем». «Ага, господин майор». Я широко улыбнулся. «Я прямо чувствую вашу отеческую заботу. Так и хотите запереть меня в комнате с парой десятков мужиков, чтобы я перестал чувствовать себя одиноким в этом жестоком мире?» «Шутки еще шутят», — проворчал Петров. «Давай выходи быстрее, у меня дела еще есть. Ты же не думаешь, что мир только вокруг тебя и Севера крутится?» Я вышел из машины, и она тут же тронулась с места, растворившись в потоке других автомобилей. Я глубоко вздохнул, снова оставшись наедине с собой и своими мыслями. Вспомнив о встрече с сестрой, я достал мегафон, вызвал такси. Время ожидания 10 минут. Пока ждал, набрал номер Ирины. «Привет, моя княжна». «Привет, Алёша. рада тебя слышать». «Я тоже рад тебя слышать, Ирина. Я чувствовал, как улыбка сама появляется на моем лице. У меня такой вопрос тут, только отнесись к нему серьезно. Какого цвета у тебя будет платье на вашем благотворительном вечере?» «Красное», — ответила она с легким удивлением. «А что такое? Алексей, ты решил в модельеры переквалифицироваться?» «А вот сюрприз», — загадочно сказал я. «Узнаешь потом. Ты, кстати, внесла меня в списки? Все хорошо?» «Да, конечно. В тот же день, как вернулась с нашего свидания, отец удивился, увидев твою фамилию. Спросил, мол, кто это? Я сказала, что мой друг». Вот он обрадуется, когда узнает, откуда именно этот друг. «Какие у тебя на сегодня планы?» — спросил я. «Да сегодня едем с отцом в академию на день открытых дверей», — вздохнула она. «Нудно, но надо». «Понял. Думал встретиться, но, увы». «Значит, сегодня опять мимо проходит свидание. Ну, ладно. Безумно жду того момента, когда снова увижу тебя. Ладненько, Ирина, машина подъехала. Хорошего тебе дня, княжна». «И тебе, Алёша. До свидания. Звони почаще». Я сел в такси и отправился по адресу, который прислала Лена. Район был действительно престижным. Видимо, данный ЖК был не так давно построен. Ухоженные улицы, дорогие машины у подъездов, люди в деловых костюмах. Дом был высотным и одноподъездным. На первом этаже сидел вахтер, пожилой, лет 70, дед, с орлиным профилем и внимательными глазами в очках с большими линзами. Он молча кивнул мне, я ответил тем же и прошел прямо к лифтам. Зачем он тут, если даже не спросил, кто я и куда отправляюсь? Видимо, он уже давно стал просто частью интерьера, не больше. Лифта было два, и оба грузовые, огромные и светлые. Я зашел в один, нажал кнопку 22-го этажа, и кабина рванула вверх с такой скоростью, что на мгновение заложило уши. Двери открылись, и я увидел Лену. Она переминалась с ноги на ногу у одной из дверей, и ее лицо сияло от нетерпения. «Лешик, привет! Ну, наконец-то ты приехал, я уже устала ждать». Она бросилась ко мне и схватила за руку. «Пошли быстрее, я тебе покажу. Ты просто обалдеешь». Мы подошли к квартире. У массивной металлической двери нас уже ждал риэлтор. Молодой человек лет 25, с идеально уложенными белокурыми волосами, в дорогом, на первый взгляд, костюме. Он пытался выглядеть солидно и успешно, но в его глазах читалась неуверенность. «О, Алексей!» Он протянул мне руку со слащавой улыбкой. «Владлен, Елена мне очень много о вас рассказывала. Проходите, пожалуйста, не стесняйтесь. Можете уже чувствовать себя как дома». Мы вошли внутрь, и я действительно чуть не обалдел. Квартира была шикарной. Стиль, лофт. Открытое пространство, высокие потолки, кирпичная кладка на одной из стен, панорамные окна от пола до потолка, открывающие вид на Санкт-Петербург с высоты птичьего полета. В огромной кухне-гостиной стоял огромный диван. Я мельком заглянул в ванную. Там красовалась просторная душевая кабина и, мать его, джакузи! Большая лоджия была обставлена как отдельная зона отдыха. Там висели два кресла груши с креплением на потолке. Две просторные спальни, в каждой из которых кровать размера кинг-сайз. Квартира и правда была идеальной. Особенно после того места, где мы жили до этого. «Ну как?» — сияла Лена. «Правда же сказка?» «Да, впечатляет». Согласился я, оглядываясь. «Владлен, а сколько она стоит? Ну, точнее, ее аренды?» 50 тысяч в месяц», — отрапортовал он. «И 30 тысяч за мои скромные услуги. И знаете, что самое приятное? Она сдается даже без депозита. Такой вариант — просто подарок судьбы. Но что-то было не так. Слишком хорошо, чтобы быть правдой, за немаленькую, но все же низкую для этого района сумму. Я решил проверить Владлена на прочность и задать парочку вопросов. «А кто хозяин квартиры?» — поинтересовался я, задумчиво рассматривая урбанистический пейзаж за окном. Но когда обернулся, увидел, как лицо Владлена на мгновение дрогнуло. Его уверенность дала трещина. «Да, знаете, он дипломат. Работает за границей. Сейчас, по-моему, где-то в Африке. Вот и решил, чтобы квартира не простаивала, сдавать ее». И тут она сработала. Метка, что была у меня в груди с самого рождения в этом мире, тихо, но отчетливо пульсировала. Ложь! Этот зализанный тип врет. Ненавижу, когда мне врут в лицо, особенно с такой наглой улыбкой, как у этого мерзавца. «Слушай сюда, Владленчик». Мой голос прозвучал тихо, но достаточно враждебно. Я подошел к нему вплотную. Он попытался сохранить улыбку на своем лице. «Да, Алексей, что-то не так?» Настороженно спросил риэлтор. Вместо ответа я дружески хлопнул его по плечу, и одновременно мой кулак слегка ударил его в солнечное сплетение. Надо было вышибить из него всю ложь. И помогло. Несмотря на слабый удар, он больше от неожиданности, чем от боли, согнулся пополам с глухим стоном. «Лёшик, что ты делаешь?» — вскрикнула Лена, хватая меня за руку. «Сестрёнка, спокойно». Я не отводил взгляда от согнувшегося риэлтора. Просто кто-то нас, как последних лохов, развести решил. Я наклонился к Владлену. «Это тебе за вранье. А теперь, дружище, есть два варианта. Первый — мы разворачиваемся и уходим, а ты дальше врешь следующим наивным клиентам. Второй — ты рассказываешь нам правду, всю, без прикрас, про хозяина этой шикарной норки. И тогда, возможно, мы еще пообщаемся. Выбирай. Только быстро, не трать наше время». Владлен, все еще давясь и хватая ртом воздух, поднял руку в знак того, что сдается. «Хорошо», — прохрипел он. «Только дайте отдышаться, я все расскажу. Правду, только правду». Мы дали ему пару минут, чтобы прийти в себя. Он прислонился к стене, бледный и растерянный. «Ладно, Алексей», — начал он, наконец выпрямившись. «Дело такое. Хозяин этой квартиры... Он сейчас не в Африке. Он в Крестах 2». Лена ахнула. Я просто улыбнулся. Был почти уверен, что дело пахнет криминалом. И так оно и вышло. «И что же он такого натворил?» — спросил я. «Он занимался тем, что печатал фальшивые имперские рубли. Очень качественные, один в один, как оригиналы. Его взяли с поличным прямо в городе, когда он печатал очередную партию. Квартира — это единственное, что у него осталось. Ее не смогли изъять, не доказали, что куплено на нелегальные деньги. А в тюрьме, сами понимаете, жить трудно. Да еще и штрафы гигантские по суду нужно оплачивать. Вот его адвокат и договорился сдавать ее. На ближайшие 6 лет, пока он не выйдет, она будет ваша». Я внимательно слушал, следя за реакцией своей внутренней метки. На этот раз она молчала. Наконец-то он говорил правду. «Владлен, я посмотрел на него пристально. А я правильно понимаю, что именно из-за этого особого статуса хозяина ты ее и не можешь сдать, да? Никто из местных аристократов не хочет жить в квартире зэка, а те, кто не из местных, не могут себе такое позволить. Так? Все верно?» Владлен снова занервничал, его глаза забегали. «Да вы что, Алексей? На нее такой спрос просто бешеный. Вы у меня 23-й в очереди. Пульсация. Снова ложь. Владлен, с тобой все ясно. Я развернулся к выходу. Мы уходим немедленно. Врать ты так и не перестал. Ладно, ладно, постойте. Он бросился за нами, хватая меня за локоть. Извините, просто, ну вы же понимаете, трудно сдать такое. Конечно же, понимаю, кивнул я. Поэтому давай без фокусов. Предлагаю новый вариант. Сделаешь нам скидочку за попытку соврать, скажем так, 30 тысяч в месяц аренды, 20 тысяч — твоя комиссия. И я сделал паузу. Могу предложить хорошие перспективы на будущее. Мне в ближайшее время может понадобиться толковый риэлтор в команду. Искать именно такие помещения по низкой цене, но, так скажем, с интересной историей. Если готов, то жмем руки, и мы заселяемся. Ну а если нет, я показал пальцем на дверь, мы пошли, а ты оставайся. Так что давай, решай, дружище.